Матильда должна узнать подлинную историю, ведь она, не задумываясь, рискнула ради нее жизнью. Выводя ручкой на светлой гостиничной бумаге это имя, Зема говорила себе, что в ее жизни, возможно, никогда не было ничего реальнее трех слогов имени — Матильда. Она закурила сигарету, вспоминая. Матильда Велькро — высокая, крепкая, темноволосая женщина. Увидев впервые улыбку на ее слишком красных губах, Зема почему-то вспомнила, как сжигала стебли маков, чтобы они не утратили своего дивного цвета. Сегодня, когда к Земе вернулась память о ее настоящих корнях, сравнение обрело истинный смысл. Песчаные пейзажи не были французскими ландами, как она думала. То были пустыни Анатолии, а цветы были дикими маками, опиумной тенью уже тогда. Сжигая стебли, Зема испытывала восторг, смешанный со страхом. Она чувствовала тайную, необъяснимую связь, существовавшую между черным пламенем и сиянием раскрывающихся лепестков. Такая же тайна угадывалась в Матильде Велькро. Выжженный участок души делал ее улыбку победительно красной. Зема закончила письмо и задумалась на мгновение, должна ли она написать о том, что несколькими часами раньше узнала в больнице. Нет, это касается только ее. Она поставила подпись и запечатала конверт. 4 утра. Она последний раз прокрутила в голове свой план. «Ты не можешь вернуться с пустыми руками», — сказал Кюрсат. Ни в Монде, ни в теленовостях ни словом не обмолвились о наркотиках, которые разметала по склепу. Следовательно, очень может быть, что Азер Акарса и Исмаил Кутшеи ничего не знают о том, что героин для них утрачен навсегда. То есть, теоретически, Зэме есть из-за чего торговаться. Она положила конверт перед дверью и отправилась в ванную. Пустив воду, взяла бумажный пакетик, купленный в лавочке на Бейлер-Бэй. Хна расходилась в раковине, превращаясь в бурую массу. Несколько мгновений Зема смотрела на себя в зеркало. Разбитое лицо, переломанные кости, заштопанная кожа. Ложь, скрытая за маской красоты. Она улыбнулась своему отражению и прошептала: «Выбора нет». Потом осторожно обмакнула указательный палец в хну. 5 часов. Вокзал Хайдарпаза. Перекрестие железнодорожных и морских путей. Все точно, как в ее воспоминаниях. Центральное здание в виде буквы «У» с массивными башнями по бокам смотрит на пролив, словно посылая привет морю. Пирсы, между ними водный лабиринт. На втором малу стоит маяк, похожий на одинокую башню среди каналов. В это время суток вокруг царят темнота, холод и тишина. Слабый красноватый свет идет от здания вокзала, пробиваясь через запотевшие окна. Блестит и стеклянный стакан кассы Дебаркадера, отражаясь в воде золотисто-коричневым, почти лиловым пятном. Подняв воротник, Зема обогнула здание и вышла на берег. Мрачный вид соответствовал ее настроению. Она — неподвижная, молчаливая, заиндевевшая пустыня. Зема направилась к причалу прогулочных судов. Тросы и паруса шуршали, щелкали ей вслед. Зема встала к штурвалу и, маневрируя между лодками и катерами, покинула причал. Она обогнула первый мол и поплыла вдоль второго пирса к маяку. Вокруг не раздавалось ни звука. Вдалеке, во мраке, светлым пятном выделялась палуба сухогруза. Лучи прожекторов разрезали облака, оживляя тени. На мгновение Зема ощутила единение с золочеными призраками. Она добралась до скал, привязала лодку и направилась к маяку. Без труда взломала дверь. Внутри было тесно, холодно и враждебно присутствию человека. Маяк автоматический, ему никто не нужен. Наверху башни медленно, со стоном и скрежетом, вращался огромный прожектор. Зема включила фонарик. Круглая стена была грязной, отсыревшей. На полу лужи. Все пространство занимала винтовая железная лестница. Зема слышала, как у ее ног плещется вода. В голове возник образ